На рассвете Крас приказал сняться с лагеря и, выслав вперед 5000 конников, дал им указание осторожно продвигаться на расстоянии 3 миль от колонны легионов и обследовать окрестности во избежание какой-нибудь неожиданной опасности или засады. Вскоре, после восхода солнца, он направился к Сипонту, передвигаясь медленно, то ли во избежание ловушки, то ли не желая утомлять свое войско на случай внезапной встречи с врагом. Между тем Спартак, снявшись с лагеря, направился с 8 легионами и кавалерией к Барлете. Крикс со своими 6 легионами остался в Сипонте, и в окрестностях его пошел слух, что войско восставших из-за несогласия и споров между Спартаком и Криксом разделилось на 2 части. Одна часть задумала напасть на римские легионы, расположившиеся лагерем близ Арп, а другая решила идти через Беневент на Рим. Такая молва действительно распространилась, и об этом разведчики тотчас же сообщили Крассу. «Пока что сообщения Эвтибиды точны, обмана нет», — подумал про себя предводитель римлян. «Это хорошее предзнаменование». Так оно и было в действительности. На следующую ночь, в то время как войска Краса неподвижно и безмолвно стояли в засаде в лесистых ущельях Горганских гор, в 4 милях от Сипонта, Эвтибида мчалась во весь опор к Барлете с приказом Крикса передать Спартаку, что неприятель вышел из Арп и попал в засаду. Пусть Спартак немедленно идет обратно к Сипонту. Гречанка явилась к Спартаку, который скрывался со всеми своими легионами в зарослях, шедших вдоль дороги от Сипонта до Барлеты. Он с тревогой спросил ее: «Ну как?» Крас еще не двинулся из Арп, хотя он и отправил разведчиков до самого Сипонта. Но наши лазутчики сообщили Криксу, что римские легионы и не думают сниматься с лагеря. «Клянусь богами!» — воскликнул фракиец. — Этот Крас умнее и хитрее, чем я предполагал. Он задумался, затем, повернувшись к Эвтибиде, сказал: — Вернись к Криксу и передай ему, чтобы он не снимался с лагеря, что бы ни случилось. Если же явится Крас и нападет на него, то как только начнется бой, пусть Крикс отправит ко мне 3 контубернулов, одного за другим с промежутками в 1/4 часа, чтобы предупредить меня. Один из 3 доедет, что бы ни случилось. Странно. Мне кажется, что это нежелание Краса воспользоваться благоприятным случаем разбить меня и Крикса по отдельности — дурное предзнаменование для нас. И фракиец несколько раз провел рукой по лбу, как бы желая отогнать печальные мысли. Затем он спросил Эвтибиду: «Сколько времени ехала ты из нашего лагеря сюда?» «Меньше 2 часов». «Ты мчалась во весь опор? Посмотри, в каком состоянии мой конь». Спартак опять задумался, потом сказал: «И назад скачи во весь опор». Эвтибида простилась со Спартаком и, повернув лошадь, помчалась галопом в направлении Сипонта. Приехав туда, она сказала Криксу, что Спартак приказал ему двинуться из Сипонта к подошве горы Горган и постараться занять там крепкую позицию. Эвтибида приехала в лагерь легионов Крикса за 2 часа до рассвета. Гал отдал приказ сняться с лагеря и в полной тишине, и еще до восхода солнца, пустился в путь к горе Горган. 4 часа спустя они уже дошли до подошвы высокой горы, откуда открывался широкий вид на прозрачное Адриатическое море, на волнах которого медленно покачивались парусные лодки рыбаков с побережья. Когда Крикс, находившийся на последнем отроге цепи Горганских гор, как раз у самого моря, в удобном и защищенном месте отдавал приказ расположиться здесь лагерем, его легионеры вдруг крикнули: «Римляне! Римляне!» Это были легионы Краса.

Менее чем в 3 часа были уничтожены 6 легионов Крикса, окруженные со всех сторон втрое превосходящими силами врага. Они даже не пытались спастись и, сражаясь с мужеством отчаяния, пали с честью на этом огромном поле смерти. Крикс сражался до конца с присущей ему отвагой и до самого конца все еще надеялся на приход Спартака. Когда же он увидел, что пало большинство его товарищей, он остановил своего коня, то был уже 3-й в этот день, так как 2 лошади были убиты под ним, и бросил взгляд полный невыразимой муки на открывшееся перед ним ужасное побоище. По щекам его потекли горячие слезы. Он взглянул в ту сторону, откуда должен был прийти Спартак, и с дрожью в голосе, в котором звучала вся его великая любовь к другу, воскликнул: «О, Спартак! Ты не поспеешь вовремя ни для того, чтобы помочь нам, ни для того, чтобы отомстить за нас. Каково будет у тебя на сердце, когда ты увидишь достойную жалости гибель 30 тысяч твоих мужественных товарищей?» Он поднес левую руку к глазам, решительным жестом отер слезы и, обратившись к своим контубернолам, среди которых с самого начала сражения не было Эвтибиды, сказал своим спокойным, звучным голосом: «Братья, пришел наш черед умирать». Схватив свой меч, обогренный кровью римлян, убитых им в сражении, он пришпорил коня и обрушился на манипул пеших римлян, окруживших 8 или 10 гладиаторов, сплошь покрытых ранами, но все же еще сопротивлявшихся. Вращая своим мощным мечом, Крикс кричал громоподобным голосом: «Эй вы, храбрые римляне! Вы всегда смелы, когда вас 3 против 1! Держитесь! Иду на смерть!» Крикс и 4 его контубернолов валили на землю, топтали конями и разили мечами римлян, которые, несмотря на то, что их было 80 или 90, с трудом защищались от этого града могучих ударов. Ряды легионеров латинин пришли даже в некоторое расстройство и отступили, но по мере того, как к ним подходили по 2, по 4, по 10 новых сотоварищей, они все теснее и теснее замыкали в кольцо этих 5 смельчаков, лошади которых уже пали, пронзенные мечами, а всадники с неслыханной яростью дрались теперь пешими. Римляне разили спереди, с боков, сзади, и вскоре сотней удалось прикончить их. Пал и Крикс, все тело которого было покрыто ранами. Падая, он обернулся и пронзил своим мечом римлянина, ранившего его в спину. Но клинок остался в груди легионера. У Крикса уже не было сил извлечь его. Пораженный в грудь стрелой, пущенной в него на расстояние 5 шагов, он тихо произнес: «Пусть улыбнется тебе, Спартак, победа!» И уста его сомкнулись. И в эту минуту другой легионер, метнув дротик в его израненную, окровавленную грудь, крикнул: «А пока что довольствуйся поражением! Смерть тебе!» «Клянусь ларами и пенатами!» — воскликнул один из ветеранов. «Сколько я сражался под началом Суллы, а никогда не видел такого живучего человека! Такого сильного и бесстрашного воина я не видел даже при Марии, когда мы сражались против тевтонов и кимвров», — добавил другой ветеран. «Да разве вы не видите, клянусь Марсом», — сказал 3-й легионер, указывая на трупы римлян, грудами лежавшие вокруг Крикса. «Посмотрите, сколько он уничтожил наших! Да поглотит его душу Эреп!» Так закончилось сражение у горы Гарган, длившиеся 3 часа. Римлян погибло 10 тысяч, а гладиаторов истреблено было 30 тысяч. Только 800 из них, по большей части ранены, были взяты в плен. Крас приказал распять их на крестах вдоль дороги, по которой римляне собирались пройти ночью. Вскоре после полудня Крас распорядился трубить сбор и велел предать сожжению трупы римлян. Он приказал не спешить с устройством лагеря, предупредив трибунов и центурионов, чтобы легионы и когорты были готовы двинуться в путь еще до полуночи. Весь день и всю ночь Спартак в невыразимой тревоге ждал контубернулов Крикса с известиями о передвижении римлян. Никто не явился. На рассвете он послал двух своих контубернулов, каждого с сотней конников, одного за другим через полчаса в сторону Сипонта, приказав им незамедлительно привести сведения о неприятеле и о Криксе, тем более что его солдаты, выступив из лагеря, захватили с собою продовольствие только на 3 дня, и по истечении этого срока остались бы без пищи. Когда первый контубернал Спартака прибыл в лагерь под Сипонтом, он, к своему великому изумлению, увидел, что гладиаторов там уже нет. Не зная, что делать, он решил дождаться прибытия второго контубернала и посоветоваться с ним, что им следует предпринять. Однако оба они оставались в сомнении и нерешительности, и вдруг увидели, что по направлению к лагерю на запыленных, тяжело дышащих конях мчатся всадники. Это были контубернулы, посланные Криксом к Спартаку при первом же появлении римлян. Основываясь на донесении Эвтибиды, Крикс предполагал, что Спартак давно уже находится на пути в Сипонт и хотел, чтобы фракиец ускорил переход. Легко понять, в каком состоянии были контубернулы, когда они поняли предательский замысел Эвтибиды и то ужасное положение, в котором очутился Крикс. В этих тяжелых обстоятельствах им оставалось одно — мчаться во весь дух и предупредить Спартака. Так они и сделали. Но когда они прибыли в то место, где гладиаторы Спартака стояли в засаде, битва у горы Горган уже приближалась к концу. «О, во имя богов преисподней!» — зарычал Спартак и побледнел, как полотно, услышав злополучную весть о гнусной измене, страшные последствия которой мгновенно стали ему ясны. «В поход! Немедленно в поход! К Сипонту!» Садясь на коня, он подозвал Граника и голосом, в котором слышались рыдания, сказал: «Тебе я поручаю вести форсированным маршем все 8 легионов. Пусть у каждого вырастут крылья на ногах. Это день великого для нас несчастья. Пусть у каждого сердце будет твердым, как алмаз. Летите, летите! Крикс погибает! Братья наши гибнут тысячами! Я иду к ним на помощь, помчусь впереди вас с кавалерией. Во имя всего для вас святого, летите, летите!» Сказав так, он стал во главе 8000 конников и во весь опор помчался по дороге к Сипонту. За 1.5 часа всадники примчались туда на взмыленных, измученных лошадях. И когда Спартак оказался на том месте, где Крикс недавно стоял лагерем, он увидел там 7 или 8 окровавленных, еле живых гладиаторов, которые каким-то чудом спаслись из этого ада. «Ради Юпитера-мстителя скажите, что здесь произошло?» — задыхаясь, спросил Спартак. «Мы разбиты. Мы уничтожены. От наших легионов осталось одно только название. О, мои несчастные братья! О, любимый мой Крикс!» — воскликнул Спартак и, закрыв лицо руками, зарыдал. Начальники конницы и контубернулы молча стояли вокруг Спартака, разделяя его благородное святое горе. Растерянность и тревога, отражавшиеся на всех лицах, усилились при виде слез их вождя, сильного духом и телом. Долго длилось молчание, пока, наконец, Мамилий, стоявший рядом со Спартаком, не сказал ему голосом, полным любви и срывавшимся от волнения: «Приди в себя, благородный Спартак, Будь тверд в несчастье. — О, мой Крикс! Мой бедный Крикс! — в отчаянии вскричал фракиец, обняв Мамилия за шею и, положив голову ему на плечо, снова зарыдал. Так он стоял несколько минут, затем поднял бледное, залитое слезами лицо и вытер глаза тыльной стороной руки. Мамилий говорил ему: — Мужайся, Спартак. Нам надо подумать, как спасти остальные 8 легионов. — Да, ты прав. Мы должны предотвратить грозящую нам гибель и сделать менее пагубными последствия мерзкого предательства этой гнусной фурии. Он погрузился в размышления и долго молчал, пристально глядя на главные ворота, видневшиеся через частокол соседнего лагеря. Наконец, придя в себя, он сказал: «Надо бежать. После кровопролитного боя, в котором они уничтожили наших братьев, легионы Краса будут в состоянии двинуться от горы Горган не раньше, как через 8-10 часов. Мы должны выиграть это время, поправить наше положение». И, обратившись к одному из контубернолов, он добавил: «Лети к Гранику и скажи ему, чтобы он не шел дальше, а вернулся со своими легионами назад на пройденную уже им дорогу». И когда контубернал пустил галопом коня, он снова обратился к Мамилию: «Через Минервий и Венуссию, делая по 30 миль в день по горным дорогам, мы за 5-6 дней придем в Луканию». Примечание. Лукания — область на западном побережье Южной Италии. Там присоединятся к нам новые рабы, и если даже мы не будем еще в силах сразиться с Красом, мы можем пройти в область бруттов, оттуда пробраться в Сицилию и разжечь там еще не совсем погасшее пламя восстания рабов. После получасового отдыха, который они дали коням, уставшим от бешеной скачки, он приказал всадникам повернуть назад, захватив с собою 8 измученных раненых гладиаторов, спасшихся после разгрома у горы Горган. Затем Спартак направился к 8 легионам, остановившимся на полпути. Призвав к себе Граника, он уединился с ним и сообщил ему свой план, который иллириец нашел превосходным. Привести в исполнение этот план фракиец поручил ему, посоветовав в течение 12 часов идти без остановки до Гердония, а сам с 300 конников решил отправиться к горе Горган и подобрать труп Крикса. Граник пытался отговорить Спартака, указывая на опасности, которые его подстерегают. Он мог презирать их как человек, но как вождь и душа великого святого дела не имел права подвергать себя этим опасностям. «Я не погибну и догоню вас не позже, чем через 3 дня на Апеннинском хребте, я в этом уверен. Но даже если бы мне и пришлось погибнуть, у тебя, мой доблестный и храбрый Граник, хватит опыта, мудрости и авторитета, чтобы стойко и энергично продолжать войну против наших угнетателей». Сколько Граник не отговаривал Спартака, тот не отказался от своего намерения. Он взял с собой отряд конников, обнял Граника и Арторикса, которому велел беспрекословно исполнять приказания доблестного иллирийца, и, не простившись со своей сестрой Мирцей, лишь поручив ее заботам своих друзей, молчаливый и печальный, он расстался со своими легионами. Послушные его приказу, они ушли с преторской дороги и отправились через поля и виноградники в направлении Гердония.